Человека защищать не надо. Человека защищать не надо перед Богом. Бога от него. Человек заслуживает ада, но и сада семиверстного для одного. Человек заслуживает танка, но и замка феодального для одного.